Скачет пристяжная, снегом обдает. Сонный зимний ветер надо мной поет. В полусне волнуясь, по полю бежит. Вместе с колокольчиком жалобно дрожит. Эй, проснись, ветер, подыми пургу. Задымись метелью белую в лугу. Загуди поземкой, закружись в степи. Крикни вместо песни, постыдись, не спи. Безотраден путь мой, каждый божий день. Глушь лесов, да холод, голод деревень. Стыдно мне и больно, только стыд-то мой слишком скоро гаснет в тишине немой. Сонный зимний ветер надо мной поет, усыпляет песней, боли не дает. Пусть заносит снегом, по полю бежит, вместе с колокольчиком жалобно звенит.